Глава 18. До защитного периметра удалось добраться на удивление быстро. По большей части я просто пользовался уже возникшей темнотой, чтобы избежать большинства препятствий перед собой. Лишь пару раз я задействовал Хилмара, но только по сути для того, чтобы отвлечь внимание от себя и увести тварей аномалии в сторону. Пока они разбирались с местом, откуда прилетела очередная сосулька, я уже несся дальше. Так что ближе к полуночи я был у защитных ворот, и меня сканировали всеми имеющимися системами. Не то чтобы одиночки были такой уж большой редкостью для местных защитников, но все равно приход одного человека, а не отряда, да еще и не в плачевном состоянии, вызывал определенные вопросы. Так что меня бы ждала довольно детальная проверка, если бы не герб моего рода на доспехе и то, что мой отряд все еще был тут. «Княжич, это моя вина», — тут же начал говорить Воробьев, стоило ему только меня увидеть. «Я должен был...» «Здесь нет ничьей вины», — остановил я мужчину. «Ты сам знаешь, что в аномалии может произойти что угодно, и просто иногда надо действовать по обстоятельствам. Тем более, как видишь, я смог вернуться, и причем с трофеями». На последних словах я скинул свой рюкзак, в котором были заполнены все контейнеры. Все же не зря я сражался со всеми этими монстрами, пока возвращался обратно. Да, возможно, моих навыков как жнеца было недостаточно, чтобы достать что-то более хрупкое. Но я за подобное и не брался, прекрасно понимая, что могу просто потратить слишком много времени в пустоту. Дальше, правда, пришлось рассказывать, как я вообще умудрился попасть чуть ли не в самый центр аномалии и при этом выбраться оттуда. Все же в глазах большинства для этого надо было иметь немало сил. Но на самом деле ничего эпического в моем пути назад не было. Разумеется, рассказывать о способностях духов я тоже не имел никакого желания. Из-за этого пришлось лишь ограничиться общими словами, сославшись, что я устал, и вообще мне не помешало бы нормально поесть. Пока шел этот небольшой разговор, меня успела осмотреть с помощью заклинаний Анастасия, которая все это время бросала на меня обеспокоенные взгляды. При этом было видно, что девушка действительно искренне переживала за меня и облегченно выдохнула, когда не обнаружила ничего серьезного. Несколько легких ранений она восстановила тут же, не отходя от меня. Нашему отряду было выделено несколько номеров для отдыха, и очень хорошо, что бронь с моего, скажем так, номера не сняли, так что я мог сразу отправиться туда. «Почему молчишь?» — спросил я у Светланы, которая словно тень следовала за мной все это время. «Я вас подвела, княжич», — тихо произнесла девушка, зайдя вслед за мной в комнату и закрыв за собой дверь. «Ты теперь, как и Степан, будешь винить во всем себя», — тяжело вздохнул я. «Ответственность — это, конечно, хорошо, но не до такой же степени. Там же был бой, и я сам не успел понять, как все произошло. И все равно я должна помогать вам и обеспечивать вашу безопасность как личная слуга. Я не справилась», — так и не смея поднимать на меня глаз, ответила Светлана. «Давай сразу договоримся, что изводить себя ты по этому поводу не будешь», — твердо произнес я, указывая девушке на диван, чтобы она не маячила у входа. «И вообще, ты лучше остальных знаешь, что даже в таком случае я не оставался без возможности к спасению». «Простите, но вы никогда не говорите о своих возможностях, поэтому я не могу дать объективную оценку им, чтобы понимать, когда вас надо защищать, а когда вы справитесь сами», — возразила на это она. В целом, тут даже мне нечего было сказать ей в ответ. Светлана действительно видела многое, что я делал, но я ничего из этого толком не объяснял. Для жителя моего прошлого мира мои действия были бы в целом естественными и не вызывали больших вопросов. Здесь же, боюсь, меня все равно неправильно поймут, даже если я начну все объяснять. Вот и приходилось обходиться полумерами, которые, в свою очередь, тоже не всегда срабатывали. Это еще Светлана, как личная слуга, не имела привычки лезть в мои дела. Но отчасти ее слова были справедливы. «Лучше исходить из того, что на данный момент я сильный маг воды. К тому же будет странно выглядеть, если ты перестанешь меня прикрывать от угроз, с которыми я и сам могу справиться. «Да и не нужно никому про это знать», — немного подумав, стал говорить я. «Но в данной ситуации пусть все и было довольно рискованно, вот только погибать я не собирался. Я в целом слишком люблю жизнь, чтобы излишне ею рисковать, но и прятаться от вызовов я тоже не буду. Так что просто поверь в меня, ведь я Соколов, а значит, буду бороться до самого конца, как и мои предки». «Хорошо, княжич», — согласно кивнула девушка в чуть лучшем настроении, чем до того, как мы начали этот разговор. «Но все же постарайтесь больше так не делать». «Сама знаешь, что я и этой поездки не планировал», — развел я руками. «А каково это там, так близко от центра аномалии?» — нерешительно спросила меня Светлана. «Очень опасно», — понимающе улыбнулся я. «Я столько различных монстров, которые еще и сражаются друг с другом, никогда не видел. После такого неудивительно, что у нас не слишком торопятся закрывать аномалии. При попытке это сделать погибнет слишком много людей. Возможно, даже проще держать такую протяженную стену периметра, чем нанести массированный удар по сотням монстров. Но сама знаешь, это вопрос в компетенции других людей, и не нам это решать». «Понимаю», — кивнула моя личная слуга. «Княжич?» «Да». «Я рада, что вы вернулись в целости обратно к нам». «Я тоже рад вернуться, Света», — улыбнулся я ей. «А теперь, если простишь, то мне бы хотелось принять душ». «Помочь вам снять доспех?» — вызвалась она, тут же подскочив со своего места. «Хорошо», — согласно кивнул я, позволяя ей действовать. Пусть я все это время практически не участвовал в боях, но мой доспех все равно пострадал и нес на себе следы ударов монстров. Из-за этого, собственно, некоторые части механизмов заклинило, и доспех автоматически раскрываться отказывался. Можно, конечно, было попытаться сделать все самостоятельно, благо конструкция такое предусматривала, но куда проще, когда тебе помогают со стороны. Особенно если этот человек знаком с конкретной моделью доспеха и знает скрытые механизмы, как раз предназначенные для такого аварийного раскрытия. Никому ведь не хотелось застрять в своем доспехе, если его вдруг заклинит. Вот и было несколько электронных протоколов раскрытия. Так и физически все это тоже можно было провернуть, просто чуть менее удобно, чем хотелось бы. Ловкие пальчики Светланы аккуратно скользили по доспеху, умело нажимая комбинации элементов на броне, чтобы срабатывали механические ограничители, которые позволяли разобрать доспех по частям. В том числе это делалось для более облегченного ремонта, и чтобы можно было в некоторой степени, даже в полевых условиях, починить, например, заклинившую руку. Понятное дело, что до такого старались не допускать, но когда на тебе высокотехнологичный доспех, с ним может произойти что угодно, и надо позаботиться о совершенно разных сценариях развития ситуации. Да и все-таки сценарии в том числе разрабатывались после обкатки на практике. Наконец-то я смог выбраться из брони и остался в одном лишь контактном костюме. «Княжич, вам срочно требуется принять душ», — серьезным тоном произнесла Светлана, но я-то видел, что она внутри смеялась над тем, какое амбре от меня шло в данный момент. Ага, как будто все они не пахли после стольких дней в аномалии, когда нет никакой возможности, чтобы хотя бы ополоснуться, не говоря уж о большем. «Ну, не знаю», — с сомнением протянул я. «Монстры, кажется, меня в таком состоянии принимали за своего. Может, оставить как маскировку?» — спросил я, и, не дождавшись ответа, продолжил. «Ладно, дальше уже справлюсь сам». «Вас необходимо будет дождаться?» — осведомилась моя слуга до того, как я начал стягивать с себя изрядно испорченный костюм. «Нет, можешь быть свободна», — покачал я головой. «Все равно после душа я завалюсь спать. Устал неимоверно». «Хорошо, княжич», — поклонилась мне Светлана. «Приятного вам отдыха». Я ей молча кивнул и, наконец-то, снял с себя костюм, который уже весьма условно выполнял свои функции, местами порвавшись. Анастасия, конечно, помогла с ранами, но ведь ту же вытекшую кровь она не уберет. Потому было так приятно просто воспользоваться душем и ощутить на себе благо цивилизации, а то я, по сути, недавно был в постапокалиптическом мире, где катастрофа произошла 30 лет назад. Мрачное на самом деле зрелище и заставляющее задуматься, что бы случилось с этим миром, если бы аномалии появились в куда большем количестве и не появились бы одаренные, которые хоть как-то могли сдерживать монстров аномалии. По сути, лишь наличие магов позволило всем выжить, а сейчас они пренебрегают своими обязанностями. Впрочем, и в моем прошлом мире не все шаманы хотели путешествовать по миру и работать с духами. Многих вполне устраивало, что они контролировали свою территорию и помогали своим соседям. Все эти риски и путешествия их совсем не прельщали. С другой стороны, такие шаманы почти не развивались, просто заняв свою нишу в поддержании стабильности мира. К сожалению, именно такие, говорящие с духами, гибли в первую очередь. И такой сценарий вполне возможен и в этом мире, стоит только аномалиям разрастись. Что-то потянуло меня на мрачные мысли. Видимо, все от недосыпа, и то, что все равно морально я устал. Пробыв в душе, наверное, с полчаса, вместе с грязью я смывал с себя и все эти мрачные мысли, что тяготили меня. В любом случае, весь этот поход в аномалию не был напрасным. Я и роду помог, выполнив одно из сложных заданий, где вполне могли погибнуть неплохие бойцы, которые нам еще пригодятся, и стал сильнее. Это отражалось в том числе и на моем теле. После того, как со мной поработала Анастасия, новых шрамов на теле у меня не появилось, но вот татуировки, обозначающие мою связь с духами, стали еще ярче. 5 духов, которые готовы были поддержать меня, и 5 совершенно разных возможностей, которыми я мог воспользоваться. Только чтобы справиться с тем, что еще может возникнуть на моем пути, мне нужно больше духов, и не только боевой направленности. Шаман силен только тогда, когда сильны его духи, и в его душе могут содержаться 100 духов-контракторов, готовых в любой момент вступить в бой. Осталось лишь закончить восстановление души и пойти тем же путем, которым я шел еще во время своего обучения в прошлом мире. Благо, я уже знал все подводные камни, и мне не надо было объяснять, для чего нужны те или иные сложные задания, которые способствовали развитию души и тела. Ну а пока? Пока необходимо вернуться в поместье и некоторое время посвятить усвоению того, что я уже имею на данный момент. Иногда надо замедлиться, а то и сделать шаг назад, чтобы продолжить путь.